Поворачиваюсь, а Медала в обмороке, лежит в собственной блевоте, над ней медик колдует чего-то, она даже что-то всхлипывает. Очухалась помаленьку, сейчас истерика будет. Главное, чтобы рожать не начало, раньше времени. Командир, связь установлена. Спасибо, киваю клону в вырве глазной флоре с Беспина, переключаюсь на канал Скайкерского легиона. Ну, чё, пидоры, привет вам от тишины, если вы еще не в курсе, мы вас уже идем работать. А пока мы до вас не добрались, мясники вы ебаные, передайте вашему главному гомосеку Скайуакеру, что его беременная мамзель ему хочет привет передать. Поэтому пусть на связь выйдет, или я ей сам приветствие занесу. Кто ты такой, и что с Падме? Ворвался даже не голос, практически рык в эфир. Чтоб ты сдох, падла. Я тебе хочу напомнить твои слова на камина. Ты мне тогда сам сказал, что никогда не станешь ситхом. Вспомнил, уродец, ты, клянусь силой, я, да похуй мне и на тебя, и на твою силу, гондон, я за тобой бегать по всей галактике не собираюсь, банта пуду, поэтому сам сейчас набери с голографа мой идентификатор, мне есть что тебе показать, падла, только быстро, и отключаюсь, связь, давай наш бригадный общий, пусть слышит, 3, 2, пикой в руке загорается бюст очень-очень злого, блять, просто злой твари, человеком это назвать не могу, где Падме, да тут она, рядышком, сейчас, машу парням на изготовку и они, включая медика, разом отпрянули от уже пришедшей в себя и слегка завывающей в непроглядной истерике амидалы, беря ее на прицел, я же припадаю на пол рядом с ней и рывком расширяю диапазон передатчика, чтобы в кадр попали все, вытаскиваю подаренный командосом игольник из набедренной кобуры и направляю ей на живот, ну, чё, хуи путала отборная или избранная, теперь я привлек твое внимание, и тут Амидала в тему выдает куда-то в пространство ее сакраментальное Энакин, нееет, ху-ху-ху, слушай, ты, если с ней, хоть че, да похуй мне, сейчас выкину ее в окно вообще, и хуй ты мне что сделаешь, ебанашка, а теперь слушай внимательно, ты эту свою операцию по зачистке прямо сейчас закончишь и выводишь легион из этой богадельни. Мне похуй как, хоть сам их режь там всех. Как только увижу, что вы вышли, клянусь твоей ебаной силой, ты сразу узнаешь, где ее забрать, живую и почти здоровую. На ваши семейные разборки мне потом до пизды. У тебя 10 минут, потом я ее кладу на бараде и сваливаю. Будешь ловить свое потомство на орбите. Понял меня, урод, у тебя 10 минут, время пошло, и выключаюсь. Фитили, минируйте тут все вообще к хуям. Этот гондон сейчас сюда прилетит. Есть, сэр. Басмач, давай сюда нашу птицу с джитами прямо в окно и экипируйтесь. Птицу потом нахрен, эту, тыкаю уже свободной рукой в Амидалу, в центральный зал дальше. Смотрим, ждем. Минут 5 у нас есть. Хотите, можете вообще свалить с птичкой, но я обижусь. Пилинг нашего радиосигнала не определить в условиях такого плотного контроля пространства, да просто невозможно. Парни вон ржут тихонько. Но это нервное. Я так-то тоже слегка сыкнул. Сенатор, вы меня слышите вообще? Оборачиваюсь к носилкам, на которых несомая прямо в броне шахида, лежит сильно расстроенная пчель Дамана Беррии. Успокойтесь, сейчас любимый ваш прибежит. Вам с ним еще жизнь целую прожить, до самого конца. Слышите, нее схватки начались, и, кажется, преэклампсия. Здесь мы ничего не сможем. Оперировать надо, тихо, но твердо сказал медик, несущий заднюю часть носилок. Ну, тут так сейчас, док, мы будем живы, значит, и она будет жить. Последовательность понятна? Так точно. Вот и молодцы. Фух, блять, а вот и наша канонерка с летучими рюкзаками. Пойти разгрузить помощь, что ли? ЗАС, засекречивающая аппаратура связи, образована от Situation Report, доклад о текущей ситуации. Асса она спасибле, как можно скорее. Примечание к части. Бичина. Набираем финал. Надеюсь, за ночь успею. Итт. Техническая палуба двух крейсера Варту 134. Спустя какое-то время, яркое, но ненужное сейчас освещение мигнуло и пропало, оставив дежурные огоньки проложенных дорожек бегать разноцветными огоньками вдоль панелей пола по направлению к переходам. Значит, по крейсеру автоматика просигналила эвакуацию. Разумных, спешащих по местам боевых расчетов, в коридорах не наблюдалось, как и обратного их оттока к спас-капсулам. Крейсер казался пустым, но это было не так. По палубе в сторону лифта шли двое. Точнее, один разумный, явно клон-вар в броне класса Катарн цвета неизвестного в этой галактике американского отцу, и один астродроид серии R4. Последний катился, не прекращая издавать раздраженное пеликанье, и эпизодически притормаживал, когда по корпусу пробегали искры, после чего он возобновлял свою непрекращающуюся тираду и, ускоряясь, дергаясь словно на невидимом поводке, догонял разумного. «Спокойно, спокойно, малыш, это ради твоего же блага», — сказал разумный. Дроид в ответ только что-то раздраженно прошипел на бинаре, остановившись и пытаясь сковырнуть явно лишнюю деталь на корпусе тонким манипулятором, заискрил, взвизгнул и опять ускорился, на что клон только хохотнул. «Погоди немного, до мостика дойдем, кое-что сделаем, и можешь быть свободен». Странно, почему тревога молчит. В этот момент палубу ощутимо мотнуло, и заработал ревун. Восклицательный знак. «Видишь как, Арчи, все по графику. В этом мире все по графику», — сказал клон, опуская руку на панели открытия, и тихо добавил. «Жить и умирать тоже». Бронелисты отъехали в сторону, пропуская странную пару внутрь. На мостике среди какофонии мигающих ламп, суетливо, но осиротело подмигивающих пустым креслом экипажа и изредка попискивающих биперами панелей, стоял другой клон. Со спины можно было подумать, что он вмурован в держатели стоячего кресла и просто наслаждается всполохами попаданий, вспышками плазмы и огнем, тиранищем почти растерзанную тушу корабля «Берсерка», ведущего неравный, безнадежный бой с несколькими венаторами и самой атмосферой, не считая стаек суетливых истребителей, вьющихся в опасной близости от открытых шторок лобовых обзорных иллюминаторов. Корабль все еще огрызался, но каждая секунда приближала его конец. Вошедший клон жестом отпустил астромеха, понажимав что-то на тагдыке наруча, и на пару секунд замер, любуясь открывшимся зрелищем заведомо проигрышной битвы. «Красиво здесь. Здравствуй, брат. А почему ты не в спас-капсуле?» Клон на мостике обернулся, и только тогда стало понятно, что он смотрел на маленький экран голопередачи, с которой что-то неслышимое сейчас вещал разумный в балахоне. «Чите, ты?» Пов клон лайн командир ТР-241 Бур. Взгляд сквозь тактическую сетку с телеметрией корабля в который раз скользнул по экрану с только что начавшейся трансляцией из здания Сената. Новостная программа. Сейчас им точно будут новости. Какая ирония. Услышав голос за спиной, я слегка опешил, ибо уже минуту как остатки экипажа должны были в спас-капсулах покинуть недра умирающего корабля. Обернулся. Чите, ты. Меньше всего ожидал увидеть здесь этого, разумного. Краем глаза отметил пискнувшего на бинаре что-то вроде «он меня заставил, Арчи», бессменного дроида Кэпа. «Какого хрена? Что ты задумал?» «Ничего страшного, брат. Просто хочу поставить точку в этой бессмысленной войне. Так же, как и ты». Рука скользит к кобуре, отстегивая ремни фиксаторов. Заур делает шаг в мою сторону. Нога же сама отводится назад для рывка. Ничего хорошего он сделать не может. Я сам выбрал свою судьбу. Гнев в переполненном адреналином и стимуляторами организме вспыхнул сам по себе. Ты меня не остановишь. Срываюсь с места, занося руку для удара, одновременно доставая бластер. Заур делает подшаг и подныривает под руку. Он быстр, чертовски быстр. Ловлю апперкот на подбородок и, блин, поплыл. Куда? Куда ты меня тащишь, сука? Кажется... Последнее я прохрипел вслух. «Спокойно, брат». Как-то тихо, словно сквозь вату, доносится его голос. «Дальше не твоя забота». «Что, мать его, он делает?» Зрение фокусируется на закрывающихся переборках экстренного эвакуационного лифта, который спустя секунду выкинет меня в спас-капсулу и автоматически отстрелит. «Блядь, этот гад все же меня переиграл, скотина». Мешком тушка сваливается в кресло спас-капсулы. Сверху падает, гулко блямкнув по шлему, мой штатный пистол. Успеваю отстегнуться от автоматических захватов, неудобно зафиксировавших меня боком в кресле, и прильнуть к маленькому заднему смотровому лючку. Подбитый корабль, плывущий над атмосферой Корусанта, все еще внушал. Рвались всполохами огня от попаданий переборки бронепластона, модули отлетали мелкими осколками и вились комарами вокруг исполина истребителей канонерки, бесполезно всаживая в тушу монстра остатки быка. Где-то в недрах его до сих пор работали дроиды, неприцельно отгоняя эти мелкие стайки неспособных серьезно повредить мушек. Но тут корабль дрогнул, и резко сменив курс, почти воя корежащимся металлом, ускорился. «Куда? Куда? Айбль!» Резкий удар от сработавших тормозных двигателей и дернувшаяся капсула познакомила многострадальный сегодня шлем с переборкой, надежно отключая сознание. Повклона А1 Заур. «Нет, братишка, ты мне тут сейчас не нужен. ХМ, а двойка в челюсть тебе еще со времен учебки была гарантированным нокдауном. Так, этот в спас-капсуле. Отлично. Арчи, готов? Врриу выцпеливу львиу-вил. Не ругайся. Разворачивай эту колымагу вот по этим координатам и подними ее на 4 километра выше. Выливулю выть, пиликнул дроид, поворачивая колесо хаба программатора. Хорошо. Включай все, кроме щитов, ставь курсовые на таймер. Только бы выдержал. В этот момент корабль опять сотрясся от попадания. Быстрый взгляд на панели контроля состояния корабля. Хех, а живучие инкассаторы делают в банковском клане. Даже контроль сохранился. Только ГК теперь активируется вручную. Жаль. Так, пошел тангаж. Арчи, связь. Частота 411. Кодировка 2. Готово, ХМ. Говорит адъютант-командир СОГР клона 1 Заур. Позывной тень 217. Посылка перехвачена, осложнений нет. Движемся по графику. Прошу расчистить коридор для доставки. Потрескивающий от наводок и перегрузок динамик харкнул звуком на весь мостик. Центр 2 тень 217. Вас понял. Минуту. И удачи, боец. Отбой. Тяжелый шлем падает на контрольную панель командира корабля. Воздух пахнет горелой изоляцией. Правый борт взрезает импульс турболазера. Корабль летит на репульсорах и малой тяге маневровых. Вижу, как от корабля отходит венатор и отзывают истребителей. Ну вот и все, R4, пара нажатий на панели наруча. Свободен, эвакуируйся. Или хочешь остаться? Ухмыляюсь, насколько позволяет имплант и синтеплоть. Дроид молча откатился от панели хаба и покатился в ту же нишу, в которую парой минут раньше мешком рухнул бур. Провожаю этого гордого меха взглядом. Сколько же хочется сказать, Арч, передай ему, что после. Дроид остановился на секунду, зависнув задником ролика на линии створки. Впрочем, ничего не передавай, уже шепотом, не будет после. Свидетелей не оставлять, да черта с два. Вот и дроид выкатился. Сейчас и его капсула выплюнет. О, а мы идем в надир. Время. Пальцы скользят по панели управления, выводя таймер отсечки маневров до апогея и поворота корпуса носом вниз. Только сейчас замечаю, как под ногой хрустит невыключенная дека. Хи. Трансляция из Сената Республики моргает сквозь поплывший экран. Какая ирония. Остатки в первых техников бьются за бесполезную сейчас живучесть, продлевая так необходимую в данный момент агонию металлического монстра. Сыплются по экранам над пустыми креслами Энсинов строчки докладов о неисправности систем. Даю себе пару секунд насладиться состоянием командира целого крейсера. Обидно. А ведь я мог бы сейчас быть в другой части галактики и, может быть, даже строить дом. Что же вы наделали, парни? Так, Надир, время. Время есть. Еще 4 капсулы есть. А живого экипажа? Отлично. Точно нет. Ну, понеслось. И... Криин. Йентпов. Делинтинь, заебали, кто там стучится-то, ух, тяжелый, а, ну да, у нас-то рации включены постоянно, и при вызове общий блокируется, кладу ящик с гранатометами и машу пальцем у уха связисту в коридоре, тот спустя мгновение машет рукой, дескать, готово, это должно быть на общем канале просто в порядке мотивации командного состава противника, слухаю вас внимательно, кто бы вы, блять, ни были, маршал командир ЭПА, командую легионом 501-й операцией по ликвидации врагов республики согласно приказу номер 66. Представьтесь, командир. Да легко, Скрудж Макдак меня зовут, ептить. Со мной тут еще Билли, Вилли и Дилли, а еще Пилли и закусывали. Вот такая у нас смешная яфилуцианская семейка. Ну и сенатор Гайка, резьбе не хозяйка. Че хотел-то, маршал, командир Скрудж, у нас четкий приказ, одобренный сенатом республики, и мы не можем его игнорировать, а вам просто некуда отсюда бежать. Поэтому я предлагаю. Предлагать будешь проститутке денег, если выживешь, мне нахрен от тебя ничего не надо, ни от тебя, ни от твоих детоубийц. Вы не воины, вы мразь, все. А ты, Эппа, мразь среди мразей. Главное, я сейчас правильно тебя услышал. Вы не можете подчиниться прямому приказу своего начальства, и я вот прямо сейчас могу сенатора республики, рожающую прямо в кровищу подаванскую, сию вот секунду подорвать к херам, а потом набрать вашего владыку Вейдера и сообщить, что маршал и по мне самолично сказал, что, мол, пошел он нахуй, мой генерал Вейдер, я сам себе командир, Да, чего замолк, а если он не командир, и ты, как оказывается, тоже, то нахер вы мне, такие красивые, с вами разговаривать, сенатора. Он услышал главное, но сейчас об этом молчать было уже нельзя, ситуация, так сказать. Слушай сюда, урод, или как там тебя, иди сарлаку в жопу, мразота, я за тобой позже приду, будет тебе кровь, песок, кишки и сахар, отбой. Что стоим, над кем ржем, готовимся, бойцы, нам еще сваливать, понятия, если честно, не имею, как именно, то есть знаю, но шансов, блин, как эта болембала летучая к катарну пристегивается правильно, боец, ну-ка, помоги, кэпскару, оп, эх, ответил, ситрип, голубки сначала начали отходить, потом остановились, теперь продолжают отход, наблюдательные посты оставляют, готовим прорыв к цветочкам, там ждут, ком-3 добирает оставшихся, с ним один из верхних местных, 300-й легкий, отход, прикрытие организуем, можем пошуметь, отставить пошуметь, вводные принял, уходите сами, нас не ждать, маршрут скинь, и, парни, благодарю за службу, Альфа-134, отбой, выдыхаю и оборачиваюсь, теперь мы с вами, бойцы, последний оплот здравого смысла на этом камне, да не бздите так, парни, прорвемся, они еще и кого-то из живых магистров подобрали, забавно, пов клона ДВ-306 Денч, фух, добежали, так, подкрепление к голубкам сейчас слегка фугасом ниже покацает, и можно этих работать, вот, тихо, так, диспозиция, коридор 200 метров, колонны диаметром по 3, расстояние от них до стен 1,5, в конце коридора толстенная воротина, высота ворот 10 метров, одна на стене прям стоит, опирается, сорвана с петель, монументально, да, вторая лежит боком, как ее так поставили, непонятно, наверное, джедайскими штучками, в небольшом проеме мобильный щит, из-за него стреляют, значит, стрелков, судя по смене позиций, штук 5 снайперов и пара, тройка падаванов, хоть бы клинки потушили, по ним же наводится, ну да ладно, потерпите, сейчас мы, так, мои бойцы рассыпались по позициям за колоннами дальше, КТ-5 к 100, 401 с позывным код за второго наблюдателя впереди, вон, крадется, а вот между нами и вяло отстреливающимися горячими где-то с полсотни голубых, нет, так-то они в белом в основном, кроме лейтенантов и капитанов, и это тоже хорошо сразу видно, для кого старались. Простые штурмовики, тактика тоже простая, и на нашу радость, за тылами не следят, а мы вот свои минируем, да, ох и поотрывало им конечности на наших сюрпризах, красота, вот, мобильные дозоры, куром на смех, но если их вырезать, оперативная группа подваливает через пару минут, ничего не боятся, но резкие, если группа перестает отзываться, снаружи заходит еще, карусельки с припасами и сменой нет, идут по дерзкому, а вот мы их, в принципе, сейчас можем закрутить как раз против часовой, значит, разбиться посквадно, разобрать цели с конца по очереди, и в 3 коротких залпа половина ляжет, вот, так, да, а вот с теми слева за колонной надо джедайку просить, пусть откинет, а там пятерка кота их с граников на 0 помножит, так, БК просто испаряется, но хоть с этих можно пополниться, ну, в принципе, понятно, вот, магистр Тиком третьему, Ти на связи, жду указаний, никак не привыкну, что так быстро включилась в команду, голос деловой, напряженный, храбрится барышня, ранена жутковато, но держится, боевая, не могу на нее без улыбки смотреть, мамка, блин, ага, пацаны вон аж прослезились, как ее из-под завала вытащили, а она красивая, зажали ее возле агрокорпуса под теплицами и чуть осколочными не закидали, мы когда этих спецов резанули, на нас чуть не кинулась, а мы молодцы, отбили, вот, объяснили, вот, перевязали ее, вот, она там одежду скинула почти всю и нагрудник наш общевойсковой прямо на бинты надела, красивая, и теперь вот так и идем, значит, 2 взвода и она, эх, от моей засечки 5-я колонна справа до 4 юнитов, откинуть по проходу, тиком третьему, цель принята, о, как пол дрогнул, сработал сюрпризец, значит, всем, распределились по цепи крестом, кэш-3 работаем на раз синхронно, крутим против часовой на кэш-1, лцу включаем на 3, считаю, 5, мой взвод поднимается за мной, идем, пригнувшись, нас не увидят и не услышат до последнего. Подошвы ботинок у наших специальные, мягкие, бойцы только сработанные. 4. Что за? Кулак левой руки сжимается возле шлема быстрее,

вперед осторожно, кайшрас охранение. Так, эти в тылы потихоньку поплыли, как тень между колонн скользят. Ага, а кто это там из-за баррикады выглядывает? Сила небесная, девчушки-забрачки лет 13, не больше же. О, барышню нашу увидела, ага, своим кричит чего-то и на шахте и смотрит. Эка ее трясет-то, уоу, да там целый водопад прорвался. Вон, старушка Миралука чего-то машет за щитом. Пошли, бойцы, командую, подходим ближе. А забрачка с места сорвалась и в тагруту красавицу почти врезалась, обнимается, ревет, навзрыд, вот, и парнишка вот на баррикаде высунулся, тоже, наверное, радуется, ага, о, мужик какой-то бежит, с винтовкой, хороший аппарат, Кэп такие любит, солластонская модификация Arkham С-14, убойно, но для марксманов, с такой не поснайперишь на дальних, о, мужик чего-то подошел к барышне, на нас косится, говорит, вот, магистр Ти, прошу простить моего падавана, нам, пришлось непросто, а эти клоны с вами, да, мастер Эгос, я очень рада, что вы живы, сколько вас, самый животрепещущий вопрос сейчас, ну, так-то переговоры на ней, ее знают, сильная она, ага, вот, и девчушку гладит по спине, не отпускает, значит, успокаивает, от боли даже не дернулась, а я-то знаю, что ей больно, видел, да. «Немного, магистр, пройдемте, я все покажу», — прогнусавил Сефи. «Хаэм, тоже с перевязкой на руке. Ну, пошли, посмотрим. Сейчас опять медикам работа, ну хоть комплекты с убитых есть. Они, голубки из 501-го, вообще ни на что не скупились тут. Протискиваемся между баррикад, а грамотно, змейкой. Оглядываю полутемное помещение метров 20 высотой». Потолка почти не видно. Ба, да тут детский сад. Жмутся к старшим, на нас поглядывают со страхом. Ну да, эх, а налаживать отношения надо. Ага, нам их отсюда еще вести. Вот, блин. Снимаю шлем, опускаюсь на колени, смотрю на сидящих в паре метров от меня в углу, укрытых чем-то вроде столов юнлингов. Здравствуйте, молодые рыцари. Не бойтесь нас, пожалуйста. Мы вас защищать пришли, ага. Прям вот сильно вас теперь будем защищать, вот, а потом вы вырастите и будете уже нас защищать. Правда же, вы ж тлелить не будете, сила великая, ей годика 4, радианки этой, вылезла из кучки и смотри так, с интересом, ага, солнышко, мы только в очень-очень злых и нехороших стреляем, поэтому будем, но вы же не злые, не ведь мы хаёсые, точно-точно, вот, и мы хорошие, добрые, свои, ага, пойдем на ручки. Красота, я тебя с магистром Ти познакомлю. Вон она, стоит, ага, пошли, топ, топ, топ, шлеп лапками по доспеху. Поднимаю девчушку на руки, вешаю шлем на разгрузку сбоку. За бойцов я спокоен, время есть, кот замом сразу устал и бдит. Вон, кто-то медиков наших уже зовет. Все равно скоро собираться надо и уходить, пока совсем хлопотно не стало. Вот, некогда нам тут, ага, ай, красота, а пошлите все, а? Чё это вы тут сидите и боитесь? Непорядок. Ага, говорю юнлингам и поворачиваю лицо к радианке. Тебя как звать? Красота? Вейеба. Вейеба, дя, тета. Вейеба, тета я, говорит девчушка, одновременно пытаясь выковырить из наплечной кобуры мой саперный нож. Ягоза, ага. Подходим к магистре нашей, а вокруг нее уже народ джедайский собирается. Человек 10, ну и падаваны постарше тоже спяток. Юнлинги за мной вот топают. А тут даже слышно уже, что она воинству своему говорит. Инструкции, ага, слушаться и исполнять сразу и без пререканий. Всеми здесь теперь командует он, в меня рукой показывает. Командир Денч, приветствую, сразу всем киваю. Магистр Ти, а я тут Вейребутету нашел, во как стесняется, поворачиваю мелкую барышне. А девчушка на руках и правда застеснялась, аж спряталась мне за шею. Очень рада с вами познакомиться. Вейребутета улыбнулась девочке-то груто. Вот, я ж говорил, что познакомлю, красивая она, правда. Очень, в один голос ответили обе, а за спиной сразу несколько ртов прыснули, Мелким тоже стресс надо снять. Они – самая проблемная часть любого каравана. Так, Вейрибатета, беги давай, нам тут поговорить надо немного. Можно же, дя? Чуть расстроенно слезла с рук мелкая радианка и сразу куда-то утопала за ручку с кем-то из падаванов. Впрочем, со взрослыми разговаривать надо по-взрослому. Так, коротко идете в центре, прикрываете мелких и наши спины по возможности. Работаете только из-за наших же спин, вперед не лезть, команды выполнять сразу и не думать, самодеятельность не устраивать, и мы вас выведем. Если есть связь с другими выжившими в храме, скажите сразу вот туда, этому бойцу с красной полосой на шлеме. Он кот, все, в кого мы стреляем, враги, в кого не стреляем, когда не прячемся, друзья. Все понятно, так точно. Джедай, знает устав, удивил. Да, смотрю поверх голов, ага, вот он, двор, ко мне. Ту-14-22 двор здесь, сэр, протиснулся клон сквозь небольшое собрание. И некогда нам тут словеса разводить, уши выдать, порядок продвижения объяснить, выполнять. Есть, сэр, козырнул, пойдемте со мной, и увел, ага, и барышня стоит. Красивая, ага, хаем, а почему бы и нет, магистр Ти, мэм, разрешите вопрос, да, командир, мэм, а вы со мной на свидание не сходите, ну, после, когда это вот все, того, а, чего-то она замерла так, прям напряглась, вот, и глаза широкие прям, всхлипнула чего-то, может, вам больно, мэм, смотрит на меня глазищами своими и головой зачем-то в разные стороны мотает, да, то есть, меня еще не кха, я... Глаза закрыла, выдохнула. Может, я чего не так сказал? Вот, спросить, что ли? Мэм, с удовольствием, командир Денч, когда вот это вот, все, выпалила, развернулась и пошла, красивая. Йенпов, падлюка сковородкин подмахнул, наверное, кенгурячими прыжками минут за 7, не больше. Сук, надо было засечь. Кажется, тот факт, что легион боевых пидорасов взбрыкнул, было сюрпризом даже для сковородкина. Палыч, кроссовчик, хуль, но именно для этого мы и потащили с собой сенатора. А медалу они знают и любят по-своему, и пока там, на верхах, будут думать, как ей помочь и какую выгоду из ситуации извлечь, мы уже все сделаем, ну или навяжем свою линию поведения. Ну и Варгану парни тоже не зря потыкали стволами, чтоб не навязался, ибо с одной беремчатой самкой экс-королевы проблемы возни всяко меньше, чем со здоровым вооруженным мужиком. Взмыленные саперы так-то и оба лифта, и даже 4 лестничных пролета уронили, и по факту только начали закладки мин в холле, когда со стороны лестницы раздался приглушенный стенами взрыв. Ага, по звуку, ближний. Нет, сначала фитили под прикрытием стрелка шмякнули лифты, потом буквально бегом подорвали лестничный марш с одной стороны, пока еще один стрелок с горелкой заваривал дверь на вторую лестницу. Планировка этажа по факту, простая распашонка с тамбуром, достаточно хлипкой с виду конструкции, но с очень прочными дверями, и лифтовое горлышко. Снаружи завариваемой двери левого рукава коряво нацарапали смайлик и пару воодушевляющих мин дохера. Ну и установили реально дохера чашечек направленных зарядов и фугасов в коридоре, но с этим бы и простой стрелок справился, там мудрости особой нет. И пока второй сапер это все соединял и подключал к пульту, первый в правом рукаве в компании еще одного стрелка в роли подавана, от слова «подавай не мешайся», сделал несколько закладок. Там математика простая, сунется к нижней границе обвала штурмовая группа, отойдут, но замедлится, потому что первый слой установлен в расчете наклонов и на неизвлекаемость. Это только подрывать, но можно обвалить конструкцию еще круче. Форс-юзер просто перепрыгнет. А вот для него, родимого, есть еще 3 последовательные закладки с осколками. Прыгнул, получил направленный проуэт имени командира Дэнча, и так 3 раза. По факту 2, потому что подключить не успели, он с фугасом должен последовательно включиться, когда мы из холла подальше выйдем. Амидала возлежала, постановая в полубреду, в зале совета джедаев. С ней крутился специальный ее медик, частично скрытый ящиками. В выбитом окне гулял прикольный сквозняк. Наши наблюдатели уже минуты 3 как срисовали их наблюдунов на соседних башнях, да пара их канонерок пролетела разведкой. Конечно, нас увидели, рассмотрели и посчитали. А мы и не скрывались особо, смысла уже нет. Фитили одного стрелка и одного снайпера они не видели точно. Парни и не выходят, но предполагать их будут. Камуфло у нас разноцветное, значит, группа мы неорганизованная, действуем без сторонней поддержки, и, вообще, кругом энтузиасты, и я очень надеюсь, что необученная противодействию подобного рода группам командования из 501 наделает ошибок. И делать они их уже начали. Из храма-то они вышли, но ограниченным числом, и только чтобы отодвинуть заслоны остатков юстициаров, типа там что-то происходит, но держитесь подальше, еще дальше, и вообще не суетесь. Связь по-прежнему блокирована, это уже работа воистину могучих рэпов, которые, как ни смотри сверху, нигде не видать, секретно сгжи, бугага. Зато к центральной башне подтягиваются открыто прям, мочи не хочу, но, ска, нечем. То есть чем, но мало, и гранатометы нужны для другого, и до них, надеюсь, вообще не дойдет. Про амидалу они или уже доложили, или вот прямо сейчас доложат куда не надо и начнут что попало, ну и пусть развлекаются. Вот как тварь этот, избранный, который сиганул же, ну и закономерно получил шрапнелью в рыло. Мишка Гамми, бдь, басмач, за старшего, стрелок за мной, прикрываешь из коридора, уже встрепенувшимся на изготовку в холле фитилям. Работайте, не отвлекайтесь, начну стрелять, тогда отходите. Если прорвется, цельтесь в меч и конечности. Боец приоткрывает дверь перед обвалами лестницы, я высовываю туда руку с гранатой, ствол карабина и на весь проем ору. Эй, кто там смелый такой? Сейчас гранату уроню, крикнул, а в ответ тишина. Псих ебаный, ты что ли, где я? Подмара, блять, настырный какой, а, кажется, я это вслух сказал. Подожди, не прыгай, а то убьешься нахуй. Говорить бу, бадынш, сказал второй заряд в пролете, а дальше разом произошло несколько событий, отпечатавшихся в сознании. Руку в щиток ударило крупным осколком, рука с гранатой разжалась, граната упала, плямкнувшись вниз на кусок торчащей арматуры, шлем тренькнуло мелкой крошкой. Наушники успели отфильтровать самую громкую часть взрыва, поэтому разноголосый визг шрапнели и глухой дробный стук от двери казались какими-то особенно неуместными. Пылевой столб шибанул в забрало, но сквозь пыль я успел рассмотреть, как, оттолкнувшись от стены, в сторону уцелевшей площадки на нашем этаже прыгает какая-то хрень. Руку уже успел отдернуть и даже надавил спуск. Оттолкнулся от двери, уходя в перекат, и тут сработала граната. Дверь резко закрылась. С той стороны в нее что-то гулко бумкнуло, а я, по-дурацки распластавшись в падении, скольжу задницей по плитке пола и слышу, как под жопой стыки щелкают тык-тык-тык-тык-тык, гулко сглатываю слюну, в тамбур отсюда, быстро, спокойно говорю, уже неэстетично вставая и перебирая на карачках руками по полу, тащите гранатометы, не для этого они здесь, но сейчас пригодятся точно, как-то он не по плану идет, гад такой, и живуч сверх меры. Бым, это уже с той стороны в дверь, бым, как быстро до ситха обычно доходит, как открыть дверь с помощью ручки и потянуть на себя, бым, видимо, не сразу, блять, лишь бы нас сейчас штурмовать не начали со стороны окон, это будет крах прям пиздец, глаз, что там, шиплю в канал, подхватывая перекинутый от связанного тубус гранатомета и разворачивая его в сторону коридора к лестнице. Все штатно, штурмовых групп и воздух не наблюдаю, а он есть. Зенитки внизу стоят, и это крайний наш шанс, проскочить мимо них на джитах, пока голубые не подняли канонерки и не вернули истребители. А вот ястребы с самого начала были юстициарские, значит, не сунутся. По крайней мере, пока что. И вниз, вниз, вниз, на самое дно Карусанта, а там... катакомбами, канализацией, вентиляцией, в общем, все как я люблю, тьфу, за парней спокоен, они перед высадкой все заинструктированы по самые сопли ноздрей, но это я так, мандражирую фоном, делинтинь, это Эппа, хочет узнать, видимо, что у нас происходит, и почему так гремит, не ответить ему я не могу, бым, молчать нельзя, иначе он сделает ненужный вывод, что мы тут ни хрена ситуацию не контролируем, и поднимет воздух, а это нельзя. Чего тебе, главная мразь? Командир Скрудж, что у вас происходит? Мы слышим взрывы. Может, вам требуется доставить медикаменты или раненых увезти? Бым. А, это мы с тут с Вейдером вашим немного не сошлись во мнениях по поводу разночтения одного момента из блаженного Августина. Все у нас целы, не переживай так, давай, погуляй пока. С владыкой Сидиусом свяжись, там, не знаю, инструкции получи. Ну что, как только из пробирки в самом деле, я тебе, генетическому кретину, должен подсказывать, как твою работу делать, отключаюсь. Они теперь тоже будут ждать. Какие все же хорошие тут двери, интересно из чего, если их форс-юзер вырвать не может. А, кстати, Чего это он затих? Стоим стрелками этажеркой в три граника, за нами басмач с выстрелами залег, шоп, значит, с реактивной струей не сдуло в стену. Тихо, ждем. В абсолютной почти тишине с легким скрежетом повернулась дверная ручка. Зашелестела по мусору снизу открываемая дверь. Благослови тебя сила за такой анахронизм, неизвестный архитектор. Никто и ничке не мешает откинуть выстрелы в нас же на старте, но для этого их надо видеть. А так, будь ты хоть трижды терминатор, без танка вокруг тебя разорвет. Ну заодно и посмотрим, насколько он на самом деле живучий. Огонь. Ору не своим голосом. И в приоткрывающуюся дверь с шипением и выхлопом срываются два выстрела. Один, мой, уходит прямо в пол перед дверью. Нинуача, пущай будет дырка на этаж ниже, так они хоть все с одного места полезут, в случае чего, там серверная вроде бы, хрен там пройдешь, только если сам не дроид-ремонтник. Дверь просто вымела в лестничный пролет, нас обдало пылью и крошкой. Мигнул и пропал частично свет, не выдержав такого над собой надругательства, но все еще работающая вентиляция комплекса уже начала рассасывать дым и пыль по решеткам у пола, открывая видимость. Мы, естественно, перезарядились, но вот то, что открылось, мне лично не очень понравилось. На пороге, прямо над трехметровой дыркой во весь коридор, появился, сверкая ярко-золотыми глазами, гроза и ужас всей галактики, Дарт, мать его, Сковородкин, и вперился в два тубуса уже перезаряженных гранатометов абсолютно невменяемым взглядом. Кажется, план с порядковой литерой «П» только что пошел по этой самой букве. Он точно не договороспособен. А потом он включил пару раз мигнувший световой меч и прыгнул. Как в замедленной съемке вижу несущегося на нас Скайуокера. В сознании успевает промелькнуть подлая мыслишка о том, что детонатор от Амидалы не активирован и лежит в сухарке, но при попытке снять с нее броник будет не смешно по-любому, а связист все равно успеет передать моим, что тут случилось. За эту секунду успел рассмотреть и самого Скайуокера, а ведь он на самом деле круто изранен. Роба на нем превратилась в лохмотья, весь в кровище, саже, лицо посекло, глаз правый точно не видит, кусок щеки вырван до зубов. И да, он в нагруднике, но справа за ним сплошной ожог. Палец нажимает на спуск, выстрелы всех трех гранатометов почти в упор устремляются в падшего, от одной он по-змеиному изгибается винтом в полете. Еще две располосовал синим лучом светового меча. Чувствую легкий толчок в грудь, как ветер. Успеваю оттолкнуть ему в ноги гранатомет. Замечаю, как тот начинает отлетать куда-то в бок. И я, словно через кисель, по миллиметру проваливаюсь в кувырок под него, выходя из траектории замаха руки с мечом, чтобы успеть выйти за спиной и попробовать выжить хоть как-то. А еще успел подумать, что нам сейчас понадобится натуральное чудо, чтобы его остановить. Мостик крейсера Варту-134. Примерно в это же время, с расколотого экрана армейской доки куда-то в потолок вещал верховный канцлер. Сквозь прерывающиеся помехи можно было разобрать даже отдельные слова. От покушения на мою жизнь у меня шрамы остались. Клон в катерне в командной рубке чадящего крейсера посмотрел в обзорный экран, ткнув на панель управления ускорителями. Решимость как никогда сильна. Центральная консоль мигнула и вспыхнула сигналом опасности, тут же потухнув. Клон сосредоточенно продолжал вводить команды, отменяя действия умной автоматики. В целях повышения безопасности и стабильности республика. Погас экран штурмана. Взвыл сигнал перегрузки реактора, замигав на каждой панели корабля. Будет нами реорганизовано. Клон вмял ударом кулака контроллер курса, сорвал блокиратор разгона и рванул страховочные ремни, державшие его на весу над панелями капитана. В первую. Сделал два быстрых шага по накренившемуся мостику в сторону экстренного лифта спас капсул, галактическую. Створки эвакуационного лифта сомкнулись за провалившимся в шахту клоном. Империю. Неа. За доли секунды до того, как дека потухла, мостик вспыхнул и смялся, как бумажный. Командный пункт центра ЦСОГ ШАГР. Одно из совещательных помещений. Это же время. Собственно, эти пункты не обсуждаются, но остальное входит в сферу наших интересов. «Маэстро Писташ, вам плохо?» Взгляд клона резко стал напряженным, когда Сейд Писташ выгнулся в кресле и обмяк, скорчив гримасу боли на сухощавом лице. «Да, вы же чувствительны к силе, не так ли?» Клон расслабился и отпил из стакана уже подостывший каф. Спустя пару мгновений Писташ резко вскинул голову и захохотал, громко, с чувством, в голос. Отсмеявшись несколько секунд, он перевел лукавый взгляд на клона напротив и выпрямился в кресле. «Так вот, что вы хотели мне предложить на самом деле, скорее утвердительно, чем вопросительно сказал он. «Король мертв, да здравствует король, так, приятно работать с умным разумным, маэстро. К этой новости прилагается бонус, вам почти никто не сможет помешать. Сенат, на данный момент, как политическая формация, сильно недееспособен».